Значит, вы рассчитываете на церемонию для бедных. — Я и есть бедный, — сказал Колен. — И Хлоя умерла. — Да, — сказал надстоятель, — но перед смертью каждому человеку следует позаботиться о том, чтобы найти деньги на приличные похороны. — Итак, у вас нет даже 500 инфлянков? — Нет, — ответил Колен. — Но я, пожалуй, мог бы увеличить сумму до сотни, если бы вы согласились дать мне рассрочку. — Да понимаете ли вы, что это значит сказать самому себе «Хлоя умерла»? — Видите ли, — сказал надстоятель, — я к таким вещам привык. Так что на меня это впечатление не производит. Вообще-то говоря, мне надо было бы посоветовать вам искать утешение у Бога. Но боюсь, что за такую мизерную плату его беспокоить не положено. — Я и не буду его беспокоить, — сказал Колен. — Не думаю, что он мог бы мне чем-нибудь помочь, раз Хлоя умерла. — Что-то вы зациклились на этой теме, — сказал надстоятель. — Подумайте о... — Ну, я не знаю, о чем. — О чем угодно. Допустим, о... — Скажите, а за 100 инфлянков будут приличные похороны? — Я даже не хочу этого обсуждать, — сказал надстоятель. — Уж на 150 монет вы, надо думать, все же расщедритесь? — Мне придется вам их долго выплачивать. У вас есть работа. Вы мне напишите расписку. — Я готов, — сказал Колен. — В таком случае, — сказал надстоятель, — вы, может быть, согласитесь на 200 инфлянков, и тогда священник и пьяномарь будут за вас, а при 150 они будут против вас. — Нет, не смогу, — сказал Колен, — не думаю, что эта работа будет у меня долго. — Итак, мы останавливаемся на 150, — подвел итог надстоятель. — И это весьма прискорбно, потому что церемония и в самом деле будет гнусная. Вы мне отвратительный молодой человек. Вы оказались таким скрягой. — Прошу прощения, — сказал Колен. — Ступайте писать расписку, — сказал надстоятель и грубо его оттолкнул. Колен налетел на стул. Надстоятель, пришедший в бешенство от этого шума, снова толкнул его в сторону тризницы и, ворча, вошел за ним следом. Глава 65. Колен поджидал гробоносцев в прихожей своей квартиры. Оба явились перепачканные с ног до головы, потому что лестница все больше разрушалась, но они были в такой старой и истлевшей форме, что лишняя дырка там или пятно дело не меняли. Сквозь лохмотья виднелись их нечистые, масластые, поросшие рыжим волосом ноги. Гробоносцы поздоровались с Коленом, похлопав его по животу, как это предусмотрено в регламенте дешевых похорон. Прихожая напоминала теперь коридор в подвале. Им пришлось пригнуть голову, чтобы добраться до комнаты Хлои. Те, кто доставили гроб, уже ушли. Место Хлои занял теперь старый черный ящик, весь во вмятинах и помеченный порядковым номером. Гробоносцы подхватили его и, используя как таран, вышвырнули в окно. Гробы сносили на руках по лестнице только в тех случаях, когда на похороны платили более 500 инфлянков. — Так вот отчего, — подумал Колен, — ящик этот помят. И он заплакал, потому что Хлоя, должно быть, сильно ушиблась, а может, и разбилась от такого удара.